Здесь, может быть, уже были прямые углы, которые было бы бесполезно искать внутри зданий. Но углы эти были слишком большими, чтобы разбить о них колено. Однако, как получалось, что город не занял кусочек неба над парком? На земле было немного зданий высотой более мили, здесь же не было ни одного меньше. Луис сообразил, что парк окружает целая система полей, искривляющих свет, однако спрашивать не стал. Это было самое маленькое из чудес планеты кукольников. «Наш корабль находится на другой стороне острова», — сказал Несс. «С помощью трансферных дисков мы можем добраться туда за минуту. Я покажу вам». «Ты уже пришел в себя?» «Все в порядке, Тила. Как сказал Луис, худшее уже позади». Кукольник слегка подпрыгивал в нескольких метрах от них. «Я буду заниматься любовью с лучше всех спрятанным. Вот только вернусь с кольца». Тропа была мягкой и удобной. Она походила на бетонную, но пружинила под ногами, словно влажная земля. Наконец они добрались до конца необычно длинной стены и оказались на чем-то вроде перекрестка. «Идем туда», — сказал Несс, указывая перед собой. «Не становитесь на первый диск, а идите за мной». Посреди перекрестка находился большой голубой четырехугольник. На каждой из его сторон, прямо напротив выходов улиц, виднелся голубой диск. «Если хотите, можете встать на четырехугольник», — сказал Месс. «Но смотрите, не станьте ни на тот диск». Он обошел ближайший диск, пересек по диагонали четырехугольник, зашел на диск по другую сторону и исчез. Мгновение никто не шевелился. Потом Тила испустила дикий крик торжествующего вампира. Вбежала на тот же диск и тоже исчезла. Говорящий фыркнул что-то на языке героев и прыгнул. Ни один тигр не сумел бы прицелиться лучше. Луис остался один. «Вот демоны из страны туманов», — удивленно буркнул он. «У них открытые трансферные кабины». Он двинулся вперед и оказался в голубом квадрате на следующем перекрестке между кукольником и Гзином. «Твоя партнерша вырвалась вперед», — сказала Несс. «Надеюсь, она подождет нас». Кукольник сошел с квадрата и через три шага оказался на другом диске. И снова исчез. «Что за мысль?» — восхищенно воскликнул Луис. Но его уже никто не слушал, поскольку Гзин последовал за Нессом. «Просто идешь, и все. Три шага и прыжок. И можно прыгать так далеко, как захочешь. Чудеса!» И он сделал три шага. Это было так, будто на ногах у него семимильные сапоги. Он неторопливо бежал вперед. Через каждые три шага пейзаж вокруг менялся. Круглые знаки на углах зданий оказались адресными кодами, и каждый путешественник легко мог сориентироваться, где он находится. Вдоль улиц тянулись шеренги витрин, которые Луис был бы не прочь осмотреть. А может, это были вовсе не витрины, а что-то другое. Однако все остальные значительно опередили его, и он ускорил шаги, пытаясь их догнать. Через некоторое время он оказался лицом к лицу со своими чужаками. «Я боялся, и ты не знаешь, куда свернуть», — сказал Несс и вскочил на диск слева. «Подождите», — но Гзин тоже исчез. «Где, черт побери, была Тила?» «Наверное, где-то впереди». Луис сделал шаг влево. Семимильные сапоги. Город проплывал мимо, словно во сне. Луис бежал, а в голове у него прыгали дикие мысли. Разноцветные трансферные диски действовали на разные расстояния. Одни дальние, на 100 миль. Каждый в центре города, другие ближние, на каждом перекрестке. С перекрестка на перекресток, из города в город, с острова на остров, с континента на континент. Открытые трансферные кабины. Кукольники достигли поразительно высокого уровня развития. Каждый диск был диаметром в ярд и срабатывал, как только на него остановились. Один шаг, и ты приземляешься в совершенно другом месте. Какими смешными выглядели в сравнении с этим движущиеся тротуары? В воображении Луиса возник образ гигантского кукольника, высотой в несколько сотен миль, осторожно и грациозно перескакивающего с острова на остров. Даже очень осторожно, ибо промахнувшись, он мог бы замочить свои копытца. Чудовищный кукольник рос и рос. Теперь он перескакивал уже с планеты на планету. Кукольники действительно достигли поразительно высокого уровня развития. Наконец диски кончились. Луис стоял на берегу спокойного Черного океана, а над горизонтом поднимались 4 огромные луны. На полпути к горизонту миллиардами огней сверкал очередной остров. Чужаки ждали его. «Где Тила?» «Понятия не имею», — ответил Несс. «Вот толстые лапы Финагла, Несс! Как ее теперь искать?» «Это она должна нас найти. Беспокоиться не о чем. Когда она потерялась на совершенно чужой планете, все может случиться. Только не здесь, Луис. Во всей Вселенной нет места более безопасного, чем это. Когда Тила доберется до берега острова, она убедится, что диски, которые должны перенести ее на следующий, не действуют. Тогда она пойдет вдоль берега, пока не попадет на нужный, который будет действовать». «Ты думаешь, речь идет о компьютере? Это 20-летняя девушка». Рядом с ним появилась Тила. «Привет. Я немного заблудилась. Что-то случилось?» Говорящий одарил его насмешливой улыбкой. Луис, стараясь избежать вопросительно любопытного взгляда Тилы, почувствовал, что краснеет, но Несс сказал только: «Идите за мной». И они пошли. У самого берега находился коричневый пятиугольник. Они взошли на него. Теперь они стояли на голой, ярко освещенной скале. Точнее, это был островок размером с частный космодром. Посередине поднималось высокое здание, а рядом стоял одинокий корабль. «Вот он», — объявил Несс. Тила и говорящие с животными были явно разочарованы. Уши Гзина почти целиком исчезли в оранжевом месье, а Тила обернулась и взглянула на остров, с которого они только что прибыли. Зато Луис наконец-то расслабился. Ему уже надоели чудеса. Трансферные диски, огромный город, 4 планеты, висящие над горизонтом. Все это подавляло. Зато корабль? Нет. Это был корпус General Products номер 2, посаженный на треугольное крыло, из которого торчали знакомые дюзы двигателей. Наконец-то хоть что-то привычное. Ксин позаботился о том, чтобы благое чувство привычности исчезло так же быстро, как и появилось. Если взглянуть на него с точки зрения кукольников, то это довольно странная конструкция. «Разве ты не чувствовал бы себя безопаснее, если бы все агрегаты корабля находились под прикрытием корпуса?» «Нет, этот корабль — нечто совершенно новое. Идемте, я вам покажу». Замечание Гзина было не лишено смысла. General Products, корпорация, целиком принадлежащая кукольникам, торговала самыми разными вещами, но главным товаром с незапамятных времен были корпуса космических кораблей. Имелись четыре разновидности. От шара размером с баскетбольный мяч до шара с диаметром больше 1000 футов.